и красные огоньки уходящего поезда. Динка знает, пройдут годы, но она уже никогда не забудет эти красные огоньки, как не забывает опустевшую после отъезда Лины кухню, как не забывает прощанье на пристани с Марьяшкой, как не забывает поезд, увозивший Катю, и многое другое. Федорка с тревогой смотрит на подругу, боясь прервать непонятное ей молчание. Но Динка поднимает голову и, щуря глаза, словно разглядывая что-то в ветвях деревьев, бросает сквозь зубы злые слова. «Это то же, что запустить руку в теплое гнездо и вытащить оттуда беспомощного птенца! Я ненавижу свадьбы, Федорка! Я с детства ненавижу свадьбы!» «Ой, Боже!» – всплескивает руками Федорка. «Ну чего ты сердишься? Девчина вышла замуж за хорошего человека, а она сердится. Ведь на том же и свет стоит. Парубки женятся, девчата выходят замуж. Так же не можно, Диночка!» – степенно уговаривает подругу Федорка. Она уже давно привыкла к быстрой смене настроений своей городской подружки и навсегда усвоила себе в обращении с ней степенную материнскую мудрость. «Не мучай себя, голубка!» – мягко говорит она, прижимая к щеке Динкину руку. «Все перемелится, как говорят старые люди!» Федорка почти ровесница Динки, но все в ней уже девичье. И походка, и стать, и разговор с искринками смеха, и лукавая ямочка на подбородке. Сегодня для встречи подружки Федорка нарядилась по-праздничному. Ловко сидит на ней вышитый цветами бархатный герсет. Тихо позванивает на шее бусы. Круглое румяное лицо Федорки совсем такое, как поется в украинской песне. Брови, как шнурочки, глаза, как звезды, ресницы стрельчатые, губы розовые, смешливые, а за ними два ряда мелких, как у мышки, зубов. «Федорка, как ты выросла! И какая красивая стала!» замечает вдруг Динка и, остановившись среди дороги, с восхищением смотрит на подругу. «Да когда же ты так выросла, Федорка?» с удивлением говорит Динка. Она чувствует гордость за подругу и почему-то жалко ей ту маленькую девчинку в белом платочке, что пряталась в трех березах. Жалко и себя, безудержно веселую, озорную девчонку. Когда же мы так выросли, Федорка?» Недоуменно и грустно повторяет она, мысленно пробегая глазами лето, зиму, еще одно лето и еще зиму. Сколько их было, этих лет, и сколько горя, сколько слез унесли они с собой. «Федорка, Федорка!» – испуганно шепчет Динка. «Как же, когда же это все случилось?» «Та годі тебе!» – хохочет Федорка. «Дивиться на мене, як на старуху! Конечно, що ми вже надіти! А чого ж тобі треба, молоді дівчата? Ось, слухай, пісня така єсть. Росла, росла дівчинонька, та й на поле стала. Ждала, ждала миленького, та й плакати стала. Ой, горенько мені з тобою!» Заливається дробним сміхом Федорка. «Ха-ха-ха!» – залилась і Динка. Потом вдруг оглянулась на лес и с горечью сказала. «Лес рубят! Уже столько деревьев загубили! Кто же это Федорка?» «А я знаю! Кому надо, тот и рубит! Нашла о чем плакать! Тут люди пропадают, а она об деревьях беспокоится! Война!» – сурово говорит Федорка. Но Динка быстро перебивает ее. «Война скоро кончится!» «Как это кончится? В августе 2 года будет! Может, что-нибудь слышно в городе?» – с надеждой спрашивает Федорка. «Только у нас таких слухов нет. Гонят людей, как скотину. Тут один с госпиталя выписался, так он бог знает, чего рассказывает». Федорка боязливо оглядывается. Но в лесу тихо, только где-то в кустах стрекочут птицы. Федорка тянет подругу в сторону от дороги. Зайдя в самую гущу, усаживается на траву. «Садись, много чего переговорить надо». Динка покорно опускается рядом и выжидающе смотрит в лицо подруги. «Ой, изболело сердце мое! Что на свете делается? Тот солдат говорит, что немцы прут со всех сторон.